Женский синдром. Даже самой маленькой девочке присуща женская психология. Наверное, это как-то передается на генетическом уровне. Друзья мне рассказали забавную историю. Они были в гостях у приятелей, у которых совсем маленькая дочка, 3 годика. И вот родители решили над ней чуть-чуть подшутить. Они позвали ее к телефону, сказав, что ей звонит страшный серый волк. Один из гостей разговаривал с ней из соседней комнаты. «Привет! Я Серый Волк! А тебя как зовут?» «Даша?» — испуганно ответила девочка. «Даша, я тебя съем!» «Не ешь меня, пожалуйста!» «Но ты же, наверное, вкусная, а я люблю вкусных девочек!» «Я невкусная!» «Тогда ты, наверное, умная, а я обожаю есть умных девочек». «Я не умная». «Тогда, может быть, ты красивая. Я очень люблю на обед красивых девочек». Даша несколько секунд молчала, а потом сказала: «Да, красивая».